Но особенно прославился Герике тем, что показал существование атмосферного давления. К тому времени он был уже бургомистром, то есть главой родного города Магдебурга. Читатель, конечно же, вспомнил, ведь все мы прошли через магдебургские полушария и живо представляем выразительный рисунок на страницах школьного учебника физики. С десяток лошадей тщетно пытаются растащить две полусферы, из которых выкачан воздух. Герике принадлежит честь и ряда других открытий, например, электрического отталкивания и электрического свечения. Также из области юриспруденции происходили знаменитый итальянский физик XIX века Авогадро, автор названного его именем закона об идеальных газах, выдающийся голландский ученый XVII века Гюйгенс. Правда, Гюйгенс одновременно с изучением юридических наук в университетах Лейдена и Бреда уже тогда увлекался физикой. Далек был от физики в начале своего жизненного пути и Бойль, XVII век. До 27 лет он изучал религию и философию. Лишь поселившись в Оксфорде, пристрастился к экспериментальному и теоретическому естествознанию, проявив интерес к физике и химии. Вместе с Мариоттом им был открыт также хорошо известный нам еще со школьных лет закон соотношения объемов и давлений газов. Пожалуй, мы собрали достаточно, быть может, даже слишком достаточно, фактов, подкрепляющих мысль о заметной роли гуманитариев в точной науке. Единственное, что еще хотелось бы сделать, дополнить наш рассказ сведениями из современной науки, поскольку она также не избавилась от дилетантов. Вообще, история повторяется. Как и ранее, в нашем столетии также обнаруживаем в числе крупных ученых области точного знания, юристов, филологов, экономистов. Немного мы уже говорили об этом, рассказывая, например, о юристе Хаббле, проявившем себя в астрономии, или о математике Рамануджане, бывшем клерке, имевшем весьма скудные экономические и правовые познания. Назовем и других. Один из лидеров в разработке квантовой теории де Бройль имел гуманитарное образование. Он получил степень бакалавра, а позднее лиценциата литературы по разделу истории. Лиценциат – ученая степень в некоторых государствах Западной Европы, в частности, во Франции. По значимости это средняя между бакалавром – низшая ступень – и доктором наук – степень, которая дает право чтения лекций в высших учебных заведениях. Как видим, де Бройль намерен был заниматься отнюдь не физикой, да еще ее спорными, едва обрисовавшимися проблемами. Но физикой занимался брат. Через него де Бройль и познакомился с докладами, которые обсуждались на недавнем физическом конгрессе. То были сообщения о квантах. Увлекся настолько, что стал работать в лаборатории брата. Однако вскоре разразилась Первая мировая война. Будущий ученый, отслужив 5 лет в армии, вернулся в 1919 году к мирной жизни и окончательно ушел в разработку теории квантовой механики. Чего ему удалось здесь достичь, мы уже знаем из предыдущего. Гуманитарное образование получил и знаменитый американский физик, ректор широкоизвестного Массачусетского технологического института Даунс. Он специализировался в области лингвистики, изучил и другие гуманитарные науки, а затем глубоко вник в проблемы физики. Область его исследований – квантовые генераторы. Это знаменитые лазеры, за разработку которых Таунс получил одновременно с советскими учеными Басовым и Прохоровым Нобелевскую премию. Вместе с тем наблюдаются дилетанты вертикального смещения и в противоположном направлении. Есть факты вмешательства, правда, гораздо реже, естествоиспытателей в гуманитарные дисциплины. Рассмотрим развитую американцами Орфом и Сеппером интересную, однако не безупречную теорию лингвистической относительности. Уорф окончил Массачусетский технологический институт и работал инженером по технике безопасности. Провозглашается положение «язык навязывает нам видение мира». окружающее воспринимается не таким, каково оно есть само по себе, а сквозь призму нашего языка. Скажем, на заборе висит объявление. Сейчас вы почувствуете, что говорит инженер по технике безопасности. Оно гласит: «Курить воспрещается. Бензин». Рядом бочка.